чтоб его ни в коем случае не приняли за иностранца. Но велико было недоверие советских людей ко всякому, кто не похож на других. В конце концов, Хармс был арестован и расстрелян. Иностранцы же попадались на улицах Москвы и тем более других городов крайне редко и обязательно в сопровождении представленных к ним специальных людей, чтобы не допустить непредусмотренных контактов с советскими людьми. Все было под контролем. Сейчас, через 15 с лишним лет после конца советской власти и полученные всеми нами в результате этого среди прочих свобод и свободы любых контактов одного человека с другим, не так-то легко все себе это представить, вообразить. Но Булгаков среди этого жил и пытался описать. Глава 4. И вот предполагаемый иностранец, дальше его автор так и называет, будто под влиянием своих героев, усаживается на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей. «Немец», — подумал Берлиоз. «Англичанин», — подумал бездомный. «Ишь, и не жарко ему в перчатках». А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявший пруд. Причем заметно стало, что видит это место он впервые, и что оно его заинтересовало. А вот теперь внимание! Кто еще не читал романа, читайте ниже следующий абзац особенно внимательно. Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце. Затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок — на руки. «Ничто вас здесь не удивило?» Конечно, кое-кто из внимательных читателей споткнулся на этих словах. «Навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце». Вот вам и еще один сигнал о том, что этот вечер кончится страшно. Иностранец вдруг поднялся и направился к писателям. Те поглядели на него удивленно. «Извините меня, пожалуйста», — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, «что я, не будучи знаком, позволю себе... Но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...» Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться. Ну а дальше события идут по нарастающей, и вечер кончается трагическим образом, как не раз намекнул автор. Пересказать эти первые, да и последующие главы нет никакой возможности, а надо просто читать. Тогда узнаете, что это за иностранец. Подсказка, помните, пуделя? В образе пуделя появляется у Гёте Мефистофель в комнате Фауста. И чем кончился этот душный вечер для Берлиоза? И, конечно, впервые встретитесь с котом, спокойно сующим кондуктору трамвая гривенник за проезд. Глава 5. На разных страницах романа идет тонкая игра с тем, что можно назвать словами советского языка, то есть советизмами. Это не тот язык, на котором в советское время говорили люди дома или в дружеских компаниях, а тот, на котором делали доклады генеральные секретари коммунистической партии, выступали люди на официальных митингах, писались газетные передовицы, статьи без подписи, исходившие сверху, от самой власти. Булгаков высмеивает этот язык. На сеансе в Варьете, где произойдут потрясающие события, идет, например, такой диалог. Поглядывая на зрительный зал, Воланд спрашивает у Коровьева, он же Фагот. «Ведь московское народонаселение значительно изменилось?» И сам продолжает свою мысль. «Горожане сильно изменились. Внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти, как их, трамваи, автомобили, автобусы, — почтительно подсказал Фагот. А конферансье Жорж Бенгальский обеспокоен. Он чувствует, что диалог какой-то не такой, и решает вмешаться. Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой,